Вбегает Фоминишна, ключница. Лицо незначительное, но разговорчивое. Всегда в фартке и с засученными рукавами. Угадайте! Угадайте, матушка Аграфенка Кондратьевна, кто к нам изволит жаловать? Ну, что я тебе, бабка, угадка какая, что ли, Фоминишна? А почему ты меня-то не спросишь? Что я глупее, что ли, вас с маменькой? Да на словах ты больно прытка, на деле тебя нет. Просил, не только мы что такое. Ну, подари хоть платок. Валяется у тебя ворох три без презрения. Нет, все чужим и чужим. Угадайте. Вот этого, Фоминишна, я до скончания не разберу. Ну, так она же с утра певца хлебнула, вот и городит нам чудеса в решете. Вестимо так, а че смеяться-то? Еще каково скончание, Аграфена Кондратьевна? Бывает, что и начало хуже конца. С тобой не разъедешься. Ты уж коли начнешь толковать, так только ушами хлопай. Кто пришел-то? Ну что, мужчина или женщина? А у тебя все мужчины в глазах прыгают. Где это видано, чтобы мужчина и в чепчике ходил? Вдовье дело как следует называть? Натурально, незамужняя вдова. Ну, вот и выходит, моя правда. И выходит, что женщина. Да кто женщина, бестолочь? Умна да недогадлива. Некому другому быть, как ни Устиньи Наумовне. Где же она до сих пор? Веди ее скорей, Фоминишна. Да остановилась на дворе с дворником брониться, поздно калитку. Да вот это нам, маменька, сейчас здесь очень кстати. Лестница у вас какая крутая. Лезешь. Фу, на силу вползешь. Здрасте, Устинья Наумовна. А ты не больно спеши. Есть постарше тебя. Вот с маменькой прежде покалякаем. Здравствуй, Аграфена Кондратьевна. Как спала, ночевала? Все ли жива бриллиантовая? Живу, хлеб жую. Вот с дочкой болясничала целое утро. Чай в нарядах все. Ну, и до тебя очередь дошла. Что это ты вроде потолстела, бриллиантовая? Пошли, творец. Чего ж лучше, как не красотой цвести, что ты за вздор-то городишь? Сгладишь, греховодница. Я ведь все херею. У меня то колики, то сердце бьется, как маятник. Меланхолия так рябит в глазах. То будто меня кто подманивает. Ну, с тобой уж целовались. Нечего губы трепать. Известно, не хозяева мелкота. Садись, Устинья Наумовна. Что стоишь, как пушка на колесах? Подивили нам Фоминишна самоварчик с греть. Пила бриллиантовая. Да провалиться мне на этом месте пила. И зашла-то я к вам на минуточку. Ну что, Фоминишна, прохлаждайся, беги попроворней. Ну что, я что ли сбегаю? Ты не ягози, где не спрашивают. А я вот что думаю, Аграфена Кондратьевна. А не подать ли нам к чаю бальзаму с селёдочкой? Ну, бальсаном, а самовар, беги. Ну что, новенького нет ли чего, Устинья Наумовна? Ишь, девка у меня стасковалась совсем. Да, ты, Устинья Наумовна, что-то все ходишь, толку нету. Да с вами не скоро сообразишь, бриллиантовая. Тятенька твой ладит за богатого. Мне, говорит, хоть Федот от проходных ворот, лишь бы денежки водились, да приданого поменьше ломил. Маменька вон, Аграфена Кондратьевна, тоже норовит свое удовольствие. Подавай-то ей беспременно купца. Да, а у тебя свое на уме. Как тут вам угодишь? Я вам сказала, что я не пойду за купца. Я не пойду. Но? Я не для того по-французски училась и на фортепьянах. Где хочешь, достань благородного. Вот и толкуй с ней. И чего это тебе дались эти благородные? Ну что в них за особенный вкус? Ни в баню не ходят, ни пирогов по праздникам не пекут. Но будешь ты замужем, будешь. Ну надоест тебе соус с подливой. Ну ты же, Фоминишна, в мужичках родилась, мужичка и ноги протянешь. Ну что мне в твоем купце? Где у него вес? Где у него амбиции? Что мне? Мочалка, что ли, его нужна? Не мочалка, сударыня, с божий волос. Ведь и тятенька твой не оболваненный, да целуешь ты его как-нибудь. Ну, одно дело тятенька, а другое дело муж. Ты что ко мне пристала? Я тебе сказала, что я не пойду за купца. Я не пойду. Я лучше сейчас умру. Липа, я всю жизнь выплачу. У меня слез не хватит. Я перцу наемся. Липа! Опять плакать собирается. Ты думать не моги, как тебе охота дразнить Аграфена Кондратьевна. Да кто ее дразнит? Сама привередничает. Ну-ка, летя такой аппетит, найдем тебе. Какого тебе? Посолиди, аль по поджаристи? Ничего бы и потолще. Ага. Был бы собой немал. Ну, лучше рослого, чем какого-нибудь мухортика. Чтоб не курносый был, чтоб непременно брюнет и одевался по-журнальному. Есть у меня именно такой, как ты расписываешь, бриллиантовая. И благородный, и рослый, и брюлье. Да не брюлье, а брюнет. Да нужно мне, по-твоему, язык-то ломать. Как сказалось, так живет. Орден на шее. Ты пойди переоденься, а я вот с Манькой потолкую об этом деле. Да ты ко мне, Устинина умно, зайди. Мне с тобой потолковать надо. Пошли, Фоминична. Негоза. Не выпить ли нам перед чаем бальсанца, Устинина умно? Можно, бриллиантовая, можно. Да ты бы сама прежде, Яхонтовая. Еще поспею. Где же вы берете зелье такое бриллиантовое? Из винной конторы. Ведрами чая? Ведрами. По малости не напасешься, у нас ведь расход большой. Что говорить? Ну, хлопотала я, хлопотала для тебя, Аграфена Кондратьевна. Гранила я, гранила мостовую. Да и выкопала жениха. Ахните бриллиантовые, да и только. Ну, на силу ты умное слово вымолвила. Благородного происхождения. Значительный человек такой, что вы во сне такого не видывали. Видно, придется попросить и Самсон Силчи тебе пару червонцев. А это возьму, жемчужная, возьму. Орден на шее. А умен, как тебе, просто истукан золотой. Да ты ему-то вперед доложила, что у нас, мол, за дочери не горы золотые. Да ему своих девать некуда. Но это хорошо бы. А только вот что, Устинина умна, что я с зятем благородным буду делать. Я ведь и слова связать не умею, словно в лесу. Оно точно. Дико сначала, потом привыкнешь, обойдется как-нибудь. Да с Самсон Силычем надо поговорить. Может, он и знает этого человека. Блестя золотыми очками, взбегает новое лицо. Бородка, фрак, который с прежним изяществом служит уже шестому хозяину. Это стряпчий Ресположенский. А я к вам, Аграфена Кондратьевна. Толкнулся было к Самсон Силычу, вижу, занят. Думаю, дай зайду к Аграфене Кондратьевне. А что такое у вас? Это что, водочка? Ага. Я рюмочку выпью. Кушай, батюшка, кушай. Как живете? А, какая наша жизнь? Так небо коптим, сами знаете. Семейство большое, делишки маленькие. А я не ропщу. Роптать грех. Уже это последнее дело, батюшка. А кто ропщит, значит, тот Богу противится. Только вот какая была история. Как звать-то тебя, батюшка? Я все позабываю. Сысой Псович. А? Как же это так, Псович, Яхонтовы? Это по-каковски же. А? Ну, я доподлинно-то объяснить не могу. Отца моего звали Псой. Стало быть, я Псович и выхожу. А, ну, Псович так Псович. Ничего, Яхонтовы, бывает и хуже. Хуже. Так вот какая была история. Не сказка или притча какая, а истинное происшествие. Я рюмочку выпью. Кушай, кушай, батюшка. Жил старец, маститый старец. Уж в какой стране, точно не припомню, но только в какой-то такой необитаемой. Семейство большое, детей куча, поить, кормить некому, сам работать не в силах. Что тут делаешь? Он и так думать, и этак думать, а тут уж ничего не придумаешь. Пойду, говорит, я на распутье. Не будет ли чего от доброхотных дателей? А-а-а. День сидит, Бог подаст, другой сидит, Бог подаст. Вот он и взроптал. Да что это такое? Да я ведь не лихоимец какой-нибудь, не мздоимец. Да нет, да лучше руки на себя наложить и бысть ему, сударыня, ты моя, сон в нощи. Ресположенская радостно замолкает. Самсон Силыч, важный человек, хозяин, собственной персоной пожаловали. Из-под жилета торчит рубаха, борода всклокочена со сна. О, и ты, барин, здесь. Че это ты тут проповедуешь-то? Все ли здорово, Самсон Силыч? Что это ты вроде похудел, яхонтовый, а лювеч какой напало? Простудился, должно быть, или геморрой, что ли, расходился. Ну так что ж, Сай Псович, ему дальше-то было, а? И потом как-нибудь в сумерочки забегу и да расскажу. Житель, за святость взялся. Пора чувствоваться-то. Ну ж ты начнешь. Не дашь по душе-то потолковать. По душе? Уже спроси, как у него сюда дело пропало. Эту историю-то он тебе лучше расскажет. А нет, и не пропало. Вот и неправда, Самсон Силыч. А что ж тебя оттуда выгнали-то? Да, взял я однажды дело из суда домой. Да по дороге с товарищами и завернули. Хыш бы в погребок, слаб человек. Там я его оставил, да хмельной, должно быть, и забыл. А потом, когда хватились в суде дел-то, нет как нет, я и на дом-то два раза ездил, нет. Хотели меня суду предать, а вот тот-то я и вспомнил. Должно быть, я его по грибке оставил. Поехали, оно там и есть. Ну что ж, ну не только мы ж с пьющим и с непьющим бывает. Ну что за беда-то? А как же тебя в Камчатку не сослали? В Камчатку? Уж позвольте спросить, за что в Камчатку-то сослать? За что? За безобразие? Не, что вам потакать? Вы с кругу сопьетесь? А, нет, простили. Хотели меня за это самое суду предать. А я сейчас бух в ноги к нашему генералу. Говорю, так и так, ваш превосходительство, не погубите, жена, дети, малые. Ну ладно, говорит, подавай в отставку, лежачего не бьют, иди с глаз долой, чтобы я тебя больше не видел. Так и простил, дай ему Бог здоровья. Он и сейчас меня не забывает. Зайдешь к нему, он говорит, чего это ты, Сусой Псович? Вот недавно на Троицу ему был, просвирку принес. Я рюмочку выпью. Кушай, батюшка, кушай на здоровье. А мы с тобой, Стинь, на умно пойдем. Чай уж самовар готов, да покажу я тебе. Есть у нас кое-что из приданного. Да, вот и так чай варахана готовлен. А в магазинах-то все равно, что в саду растет. У нас матери еще новые вышли.